Глава 26. Они молча сидели перед маленьким телевизором. Уильям время от времени переводил фразы, которые не понимал его отец. В специальном выпуске новостей не сообщались имена тех, кого едва не убили на набережной канала, но не было сомнения, что речь шла о Ву Цзиньцзене и его семье. Корреспондент упомянул о том, что эти люди находились на борту дракона Фуджоу. В перестрелке был убит один из сообщников призрака, но самому змеиной голове удалось ускользнуть вместе с одним или двумя другими подручными. Выпуск новостей закончился, и на экране снова появилась реклама. Встав, Уильям подошел к окну и выглянул на темную улицу. «Отойди от окна!» – резко бросил Сэм Чан к сыну. Но мальчишка вызывающе остался у окна. «Ох уж эти дети!» «Уильям!» Отойдя от окна, мальчишка прошел в спальню. Рональд принялся переключать каналы. «Не надо!» – остановил младшего сына Чанг. «Лучше возьми книгу. Тебе надо совершенствовать свой английский». Мальчик послушно подошел к книжной полке и, выбрав книгу, вернулся на диван. Мэй-Мэй сшила для По-И мягкую игрушку – тряпичную кошку. Девочка радостно схватила зверушку обеими руками. Смеясь, женщина и девочка стали играть вместе. С дивана донесся слабый стон. Обернувшись, Сэм Чанг увидел, что у старика лицо приняло почти такой же серый оттенок, какой был у одеяла, которым он был укрыт. «Папа!» – прошептал Чанг, вскакивая с места. Схватив флакон с морфием, он достал одну таблетку и протянул ее отцу, предложив запить холодным чаем. Как только старик заболел, жар и влага быстро распространились по органам инь его тела – к желудку и кишечнику. Чанг отвел его к врачу, и тот прописал настойки из трав. Однако вскоре этого уже стало недостаточно для борьбы с болью. Другой врач поставил диагноз – рак. Но поскольку Сэм Чанг числился в диссидентах, его отец оказался в конце огромной очереди в больницу. Здравоохранение в Китае менялось. На смену государственным больницам приходили частные клиники, но лечение в них стоило огромных денег. За один визит к врачу приходилось выкладывать 2 месячные зарплаты, и семья, бьющаяся изо всех сил только чтобы сводить концы с концами, не могла и думать о том, чтобы оплатить курс лечения. Чанг с трудом нашел в одной из деревень к северу от Фуджоу босого доктора, фельдшера, знакомого лишь с азами медицины. Для того, чтобы облегчить страдания, этот босой доктор прописал старику морфий, но больше он ничем не мог ему помочь. Флакон был довольно объемистый. Но больше чем на месяц его все равно не хватит, а состояние старика быстро ухудшалось. Сэм Чанг через интернет подробно узнавал о жизни в Соединенных Штатах. Он выяснил, что в Нью-Йорке есть знаменитая клиника, занимающаяся только лечением рака. Чанг понимал, что заболевание у его отца прогрессирует, но Джану Цзыци было всего 69 лет. По американским меркам он считался еще совсем не старым. Кроме того, его организм был крепким от ежедневных физических упражнений и долгих прогулок. Можно будет удалить хирургическим путем пораженные органы, а потом лекарствами и радиационным облучением остановить продвижение болезни. Если повезет, старик проживет еще много лет. Сэм Чанг посмотрел на отца, и тот вдруг открыл глаза. «Теперь призрак взбешен тем, что один из его людей убит. И тем, что ему не удалось расправиться с семьей Ву. Он будет охотиться на нас. Я знаю таких людей. Он не остановится до тех пор, пока не найдет нас». Это было в духе старика – молча сидеть и впитывать информацию, а затем выносить свои суждения, неизменно оказывающиеся верными. Так, например, Джан Цзыци всегда считал Мао Цзэдуна психопатом и предсказывал, что в его правлении в стране произойдут великие катаклизмы. И он оказался прав. В 50-е, благодаря великому скачку Мао, была практически полностью уничтожена экономика Китая, а через 10 лет сам Джан Цзыци вместе с другими свободомыслящими художниками и учеными стал жертвой культурной революции. Но старик пережил все выпавшие на его долю испытания. Еще в 60-е годы он сказал своей семье: «Все это пройдет. Безумие не может длиться вечно. Надо только выжить и дождаться лучших времен. Это наша главная цель». Через 10 лет Мао умер, и банда 4 оказалась за решеткой. Джан Цзыци снова оказался прав. «И вот сейчас отец опять прав», – в отчаянии подумал Сэм Чанг. «Призрак будет охотиться на нас». Само название «змеиная голова» происходит от вереницы контрабандистов, украдкой пересекающих границы и доставляющих свой человеческий груз к месту назначения. Чанг чувствовал, что именно этим сейчас занимается призрак. Рыщет по городу, поднимает своих знакомых, связывается с Гуан Си, прибегает к угрозам, может быть даже и к пыткам, стараясь выбить местонахождение семьи Чанг. Может быть он... С улицы донесся визг тормозов. Сэм Чанг, его жена и отец застыли от страха. Шаги. «Погасите свет! Быстро!» – приказал Чанг. Мэй-Мэй торопливо пробежала по комнатам, щелкая выключателями. Чанг быстро подошел к шкафу и, достав из тайника пистолет Уильяма, приблизился к зашторенному окну. Дрожащей рукой, откинув занавеску, он выглянул на улицу. У дома напротив остановился фургон с большим логотипом пиццерии. Водитель вошел в подъезд с большой картонной коробкой в руке. «Все в порядке», – облегченно произнес Сэм Чанг. «Нашим соседям привезли заказанную пиццу». Но тут он обвел взглядом погрузившуюся в темноту квартиру, различая смутные силуэты отца, жены и маленькой девочки, освещенные лишь голубоватым свечением экрана телевизора, и его радостная улыбка померкла. Чангу показалось, у него в душе расплылась черная клякса туши. При мысли о том, до чего его выбор довел тех, кого он любил, он ощутил укол стыда. Сэм Чанг успел узнать, что в Америке угрызения совести терзают преступивших закон. В Китае же самые страшные муки совести ждут тех, кто предал родных и друзей. Именно это чувство он сейчас и испытывал. Испепеляющий стыд. «Значит, вот какое будущее я подарил отцу и семье. Страх и мрак. Ничего, кроме страха и мрака». Безумие не может длиться вечно. Возможно, это и так, однако из этого не следует, что оно, пока существует, становится менее смертоносным. Сидя на скамейке на набережной в Беттери-парке, призрак смотрел на огоньки кораблей, идущих по Гудзону. Зрелище было умиротворяющее, но менее живописное, чем причалы Гонконга. Дождь опять ненадолго утих. Но холодный ветер быстро гнал над головой багровые тучи, подкрашенные снизу разноцветными огнями города. Призрак ломал голову, как полиции удалось найти семью Ву. Он никак не мог ответить на этот вопрос. Возможно, через убитого агента по недвижимости и через Майя. Несмотря на надпись, сделанную кровью самого Майя, полиция не поверила, что главу землячества убили итальянцы. В новостях говорилось, что уйгур, остававшийся в квартире Ву, был убит. А это значило, что призраку предстоит выплата крупной компенсации главе уйгурского культурного центра. Как полиция нашла семью Ву? Быть может, тут задействовано колдовство? Нет, никакой сверхъестественной чертовщины. Призрак получил еще одно подтверждение того, что ему приходится иметь дело с очень умным и настойчивым противником, совсем не похожим на тех, кто охотился на него ранее. Более упорный и талантливый, чем тайваньцы, чем французы и чем даже обычные сотрудники СИН. Если бы не тот случайный выстрел на набережной, призрак сейчас сидел бы в тюрьме или был бы убит. И кто такой этот Линкольн Райм, о которому призраку сообщил его источник? Ладно, сейчас все позади и он в безопасности. Они с турками позаботились о том, чтобы спрятать угнанный Лексус получше, чем Хонду с побережья Лонг-Айленда, после чего все быстро разбежались в разные стороны. На набережной призрак был в маске. После перестрелки погони за ним не было, а убитый Кашгари не имел при себе ничего, что могло бы связать его с призраком или уйгурским культурным центром Куинса. А завтра он отыщет Чангов. Мимо медленно прошли две американки, наслаждаясь панорамой причала и громко разговаривая. Недовольно отключив слух, призрак проводил жадным взглядом их тела. «Сдержаться?» «Нет», – твердо решил призрак. Достав сотовый телефон, он позвонил Янь Дао и договорился о встрече. Она, с гордостью отметил призрак, была рада услышать его голос. Интересно, а с кем она находится в настоящий момент? Чем занимается? Что говорит? Сегодня вечером призрак не сможет уделить ей много внимания. Этот бесконечный день вымотал его до предела, и ему нужно выспаться. Но сейчас он изнывал от желания оказаться рядом с ней, ощутить под ладонями ее упругое тело. Прикоснуться к ней, смывая потрясение и ярость, вызванные неудачей на Кеннел-стрит. Призрак отключил телефон, задержав в памяти томный голос Янь Дао, разглядывая быстро несущиеся тучи и неспокойные волны. Разочарованный, ты сможешь увидеть воплощение всех твоих желаний. Голодный, ты сможешь насытиться. Потерпевший поражение, ты сможешь праздновать победу. В половине 10 вечера Фред Дилрей, встав из-за стола в своем кабинете в манхэттенском отделении ФБР, потянулся и бросил в набитую доверху мусорную корзину 4 пустых стаканчика из-под кофе. Пора прерваться. Дилрей в последний раз пролистал отчет о перестрелке на набережной канала. Отчет был уже почти готов, но Дилрей понимал, что завтра утром его все равно придется переделывать. Долговязый агент любил писать, и это получалось у него весьма неплохо. Под псевдонимом он неоднократно публиковался в самых различных исторических и философских журналах. Но данный опус давался ему с большим трудом. Склонившись над столом, Дилрей в который раз просмотрел страницы, внося тут и там исправления. У него из головы не выходила мысль, почему он занимается делом «Призрак смерти». Фредерик Дилрей, имеющий на своем счету дипломы по криминалистике, психологии и философии, старался держаться подальше от дел, требующих напрягать мозги. В оперативной работе он был тем, чем является в криминалистической науке Линкольн Райм. Известный как хамелеон, Дилрей мог выдать себя за любого человека с любым культурным уровнем, разумеется, при условии, что объект подражания имел рост 6 футов с лишним и черную, как у эфиопа, кожу. И все равно спектр его ролей был очень широким. Возможно, преступность являлась единственной стороной общества, где человека судят исключительно по его делам, а не по национальной или расовой принадлежности. Однако талант Дилрея, подкрепленный страстным желанием служить в правоохранительных органах, оказался на поверку его погибелью. Дилрей был слишком хорош. Он не только выполнял задания своей родной конторы ФБР, его услугами регулярно пользовались Управление по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и табачной продукции, Управление по борьбе с наркотиками, Управление по борьбе с незаконным распространением огнестрельного оружия и полицейские управления Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона. Разумеется, у преступников тоже есть компьютеры, сотовые телефоны, электронная почта, и потихоньку репутация Дилрея распространилась и в преступном мире. Поручать ему оперативную работу стало очень опасно. Дилрей получил повышение и стал руководить отделом работы с тайными агентами и осведомителями Нью-Йорка. Разумеется, если бы была его воля, он сам предпочел бы другое назначение. Его напарник, специальный агент Тоби Дулитл, погиб при взрыве федерального здания в Оклахома-Сити, и Дилрей подал прошение о переводе в отдел по борьбе с терроризмом ФБР. Однако вскоре он, скрипя сердце, был вынужден признать, что одного страстного желания поймать преступника недостаточно для успеха в этой сфере деятельности. Можно, например, взглянуть на Алана Коу, и Дилрей продолжен заниматься тем, что было его призванием. Сначала его смутило прикрепление к команде криминалистов, разыскивающих призрака. До этого ему еще ни разу не приходилось заниматься контрабандой людей. Дилрей предположил, что этим назначением он обязан своей обширной агентурной сети в Манхэттене, Куинсе и Бруклине, где сосредоточена основная масса выходцев из Китая, проживающих в районе. Но вскоре он выяснил, что традиционные методы оперативно-розыскной работы в данном случае непригодны. Любитель умного кино, Дилрей не раз смотрел знаменитый фильм «Чайнатаун», основной упор в котором делался на то, что тезка знаменитого нью-йоркского района в послевоенном Лос-Анджелесе жил за пределами зоны действия американских законов. И вот теперь ему пришлось убедиться, что это не выдумка сценариста. То же самое справедливо в отношении современного нью-йоркского Чайнатауна. Правосудие осуществлялось через землячество, и количество звонков в местные полицейские участки и в службы спасения были значительно ниже в сравнении с соседними районами. Никто не откровенничал с незнакомыми людьми, а внедренных агентов раскрывали практически мгновенно. Таким образом, Дилрей неожиданно для себя обнаружил, что руководит сложной операцией, посвященной тому типу преступлений, где у него нет никакого опыта. Правда, после работы сегодня вечером в своем кабинете ему стало гораздо лучше. Завтра Дилрей собирается встретиться с руководителями Южного и Восточного округов и с одним из заместителей директора ФБР. Он добьется своего назначения старшим специальным агентом, и это откроет ресурсы бюро для него и для команды «Призрак смерти». Имея статус ССА, он выпросит и вытребует все, что требуется для работы. Решающего голоса ФБР, то есть своего собственного, отправки в Нью-Йорк подразделения спецназа и отведения СИН исключительно совещательной роли, то есть, по сути, отстранение ее от дела. Ибо Ди и Коу будут в ярости, но им придется смириться. Дилрей уже успел четко сформулировать свои доводы. Да, СИН проводит важную работу по сбору информации о змеиных головах и контрабанде людей. Но сейчас идет полномасштабная охота за убийцей, а это уже относится к юрисдикции. Дилрей не сомневался, большие шишки клюнут на приманку. Он успел узнать на своем опыте, что оперативные работники убеждают и вымогают лучше всех. Сняв трубку, Дилрей позвонил себе домой, в квартиру в Бруклине. «Алло?» – ответил женский голос. «Буду дома через полчаса», – тихо сказал он. Разговаривая с Сириной, Дилрей никогда не прибегал к особому жаргону, выработанному во время работы на улицах Нью-Йорка и ставшему его своеобразной фирменной маркой. «До встречи, любимый!» Дилрей положил трубку. Ни одна живая душа в бюро и полиции Нью-Йорка ничего не знала о его личной жизни, не знала о Сирине, хореографе Бруклинской музыкальной академии, с которой он встречался уже несколько лет. Сирине приходилось много работать и много разъезжать. И ему тоже приходилось много работать и много разъезжать. Обоих это полностью устраивало. Пройдя по коридорам управления, напоминающим обиталище крупной, но не слишком удачливой корпорации, Дилрей кивнул двум агентам в рубашках без пиджаков, с распущенными галстуками, чего ни за что не потерпел бы босс. Джей Эдгар Гувер. Впрочем, подумал Дилрей, старина Гувер и его самого ни за что бы не потерпел в своем ведомстве. «Так много преступлений», – заметил Дилрей, проходя мимо них. «И так мало времени». Они попрощались. Вниз в лифте и на улицу. Дилрей пересек проезжую часть, направляясь в подземный гараж. Он обратил внимание на обугленный остов сгоревшего грузовика, еще дымящийся. Вспомнив пожарные сирены, Дилрей попытался представить, что произошло. Мимо охранника, вниз по пандусу, в полумрак гаража, пахнувшего сырым бетоном и автомобильными выхлопами. Найдя служебный форт, Дилрей отпер дверь и бросил на сиденье свой видавший виды дипломат, в котором лежали коробка 9-миллиметровых патронов, желтый блокнот с записями, заметки относительно дела Куана Ана и зачитанный томик стихов Гёте. Когда Дилрей начал садиться в машину, он заметил, что резиновый уплотнитель в двери чуть отходит от стекла и сразу же понял, что кто-то отжимал стекло, чтобы открыть дверь. «Проклятие!» Взглянув вниз, Дилрей заметил торчащие из-под водительского сиденья провода и попытался ухватиться правой рукой за верх двери, чтобы не опуститься всем своим весом на сиденье и не замкнуть, как он догадался, нажимной контакт бомбы. Но было уже слишком поздно. Длинные пальцы Дилрея скользнули по металлу двери и сорвались вниз. Он начал заваливаться на сиденье. «Береги глаза!» – непроизвольно подумал Дилрей, закрывая руками лицо.